Словно подтверждая ее слова, Джуль Барс посмотрел на Степана и дружелюбно завилял хвостом. Степан прошел к воротам гаража, не показывая вида, что все-таки опасается Джульки. Открыл обе половинки, закрепил штырями, вошел в гараж. По стенам были закреплены полочки, на которых аккуратно разложены всевозможные про запас детали, инструмент. Подошла Мария Ивановна. «Вот ключи от машины. Ты теперь уж сам, а то у меня работа по хозяйству выше ушей». «Спасибо, Мария Ивановна. Теперь я уж действительно буду сам искать, что тут ремонтировать». Сел в кабину, попробовал запустить мотор. Даже не хватало на запуск, только стартер гудел. Вышел из кабины, поднял капот. Темно, ничего не видно. Со двора донесся голос Марии Ивановны. «Да ты свет включи!» «Зачем свет?» — подумал Степан. «Мы ее сейчас выкатим во двор. Там же солнышко». Поставил на нейтралку, осторожненько вытолкал машину из гаража. Нашел нужный инструмент и начал регулировать зажигание. Услышал сзади шелест, оглянулся. Этот Джулька подошел поближе, уселся и наблюдал за Степаном. «Ну что, Джулька, помогать пришел?» «Тут ты прав, моральная поддержка иногда важнее материальной». Почувствовав в голосе Степана расположение, Джуль Барс встал, подошел к нему совсем близко, ткнулся носом в ногу, а уж хвостом замотал, как хороший дворник, метлой. — А, — догадался Степан, — наверное, погулять хочешь. Джуль Барс аж взвизгнул от радости и стал лапами на крыло машины рядом со Степаном. — Брат, извини, во-первых, у меня вот неотложное задание, машину твой хозяин вовремя не смотрит, вот она и не хочет работать. А потом, видишь ли, есть и несрочная работа — дрова колоть. Но я так думаю, что мы хоть к вечеру часик выберем, чтобы побродить с тобой. Жюль Барс снова взвизгнул, с благодарностью заглядывая Степану в глаза. — Неужто ты понимаешь? «Что я говорю?» Ответила проходившая по двору Мария Ивановна. «О, и не говори, Степа. Я иной раз аж боюсь. Что ни скажи, он все делает так, как скажешь. Иному человеку не вдолбишь за день того, что этот зверюга за раз услышит». Джуль Барс оставил Степана с машиной, зазвенел цепью по пути к хозяйке. «Погоди, Джулька, вот курей покормлю, и до тебя очередь дойдет. А как же они яйца несут, кормят нас? А ты что, гавкаешь да гавкаешь?» Джуль Барс наклонил голову, глядя на хозяйку. «Что это, мол, ты говоришь?» «Да знаю, Джулька, знаю, что во дворе должен быть хороший сторож от злодеев, хотя их и не очень слышно у нас. А все же так, что найду, ты себе сам зарабатываешь». Джуль Барс лег, положил морду на лапы, глазами следил за хозяйкой. А та высыпала корм курам, которыми верховодил большой петух со злыми глазами, и начала готовить еду для Джуль Барса. Он сразу пружинисто вскочил на ноги, замотал хвостом и как-то заливисто, дружелюбно залаял. — Ну, у вас и пес, Мария Ивановна. — Да это все Демид. Он еще до армии достал где-то щенка, все учил его, показывая что-то. И правда, разговаривал с ним, как с человеком. Джулька огляделся, где, мол, тут Демид. А когда хозяйка направилась к нему с миской, он просто затанцевал. «И думаешь, Степан, он такой голодный? Поест немного, отойдет и смотрит, как его миски куры идут. А он даже глаза вроде как прикроет, будто не видит их. Только курица к миске подойдет, он как прыгнет, ну, куры в рассыпную, а Джульке удовольствие. Пройдет время, он еще немного поест. А вот так, чтобы сразу все слопать? Нет, Джулька так не делает». Степан прикрыл капот, сел в кабину и уже оттуда наблюдал за завтраком Джуль Барса. Мотор запустился легко, как говорится, с первого тыка. Степан вышел из кабины, поднял капот, отрегулировал подачу топлива при подсосе, чтобы свечи не заливало бензином, и, когда мотор прогрелся, установил оптимальные минимальные обороты. «Уже и заработал?» — спросила подошедшая Мария Ивановна. «А Демид все собирался отремонтировать. Так он же все в поле, да в поле. А когда не в поле, так трактора да машины колхозные ремонтируют. До своей руки не дошли. Спасибо, вот друг выручил. Да тут работы. Пока Джулька дождался завтрака, все уже и сделано. Ну, не все, конечно. Сейчас загоню на яму, ручник отрегулирую, да и всю ходовую часть надо посмотреть. Провозился чуть ли не до самого обеда, да еще успел десятка-полтора чурок расколоть на поленье. Хотел еще помахать топором. Да Мария Ивановна остановила. «Не надрывайся, Степа, никуда эти чурки не денутся. Давай я тебе со шланга полью, умойся как следует, да будем обедать». «Спасибо, сынок, догадался моторчик поставить. Вот и тягаем ведрами из колодца, когда надо огурцы или помидоры полить. Да и под яблони, груши, вишни, сливы сушь потихоньку подливаем. А как же, они тоже пить хотят?» Жульбарс бросил свою миску и тоже начал кидаться под струю ледяной колодезной воды. Степан усмехнулся. «Что, Джулька, тоже любишь чистым ходить?» Джульбарс взвизгнул от удовольствия, встал на задние лапы и как-то озорно посмотрел на Степана. «Конечно», — согласился тот. «Лучше бы на речку». Пес даже запрыгал от предчувствия удовольствия. «А что, и пойдите», — сказала Мария Ивановна. «Пообедаешь и сходи с ним к речке». «Да вон колоть еще сколько». «До зимы успеется. Да и жарко сейчас. Ты так вон с машиной навозился. А дрова? Это Демид так сказал, чтобы ты сам с собой не оставался». «Умный он у вас», — легко согласился Степан, отметив про себя, что за работой ему и в самом деле как-то не досуг было думать о Минске, о папе, маме, Фриде и разных там куках с Гошками. Пообедали вдвоем. Мария Ивановна успевала подавать на стол, сама есть и рассказывать о своем житье-бытие. И главной темой было, чего ждать там, впереди. И выходило, что ничего хорошего. В доме три добрых работника с утра до ночи в поле трудятся. Ну, Вера на птицеферме, что тоже не мед. Чтобы кого-то там кормить... А самим остаются, можно сказать, объедки с городского стола. Вот привозят хлеб в сельский магазин. Кто-нибудь из городских стал бы его есть? Вот и пришлось вспомнить старину и печь свой хлеб. Так раньше в печи выпекали, а сейчас вот в духовке газовые плиты. Это уж совсем не то. Вот что вы, Мария Ивановна, в городе я такого вкусного хлеба, как у вас, не ел. А если бы я его в печи испекла, он бы еще вкуснее был. Так старые печи поразваливали, а в новых домах, да и в старых их и в помине уже нет. Степан поблагодарил за обед, взял отложенную косточку. «Пойду Джульку угощу». «О, он это любит. Так ты отдохни, да сходи с ним на речку». Он за двором никого не трогает. Да и послушный. Демид приучил его, чтобы как скажет ко мне, так он и примчится. Вздыхает. Хочется еще побегать, а шею под поводок подставляет. Там на стенке гаража поводок висит. Увидев Степана с сахарной костью в руке, Джульбарс запрыгал, заскулил. Степан протянул ему кость, и тот осторожно, без жадности, взял ее зубами, отнес к будке и стал грызть, прикрывая глаза от удовольствия. Степан сел на лавочке, в тенечке под хатой, задумался. Представил себе, как плачет мама, как курит сигарету за сигаретой папа, как онемела от неожиданной боли его любимая, его Фрида. Похоже, никогда она не будет его. Тошка начнет увиваться, Господи. Только бы не Тошка стал ее мужем. Ну, зачем ей такой умнице, такой красавице в этом болоте вязнуть? Степан решительно встал, тряхнул головой, будто пытаясь вытрясти навязчивые мысли, подошел к гаражу, снял с гвоздика поводок. Джульбарс, искоса наблюдавший за ним, тут же бросил недогрызенную кость и подбежал к Степану, будто подставляя шею для поводка. «Что, хочешь гулять?» Джульбарс заскулил, просяще глядя в глаза Степану. «Хорошо, давай ошейник, снимем твою цепь и наденем поводок». Дождавшись, пока Степан возьмет его на поводок, Джульбарс так подпрыгнул, что Степан едва устоял на ногах. «Ну-ка, тихо! А то сейчас же на цепь посажу». Джульбарс присмирел, сел, преданно глядя Степану в глаза. «Степа, как выйдешь со двора, там справа дорожка есть на луг, к речке, а там уже можешь и поводок с него снять». Джульбарс тихо пошел рядом со Степаном, но как только вышли на заросшую травой дорожку к лугу, заскулил, отпусти, мол. «Иди, гуляй!» — снял поводок, и Джульбарс рванул по дорожке к лугу. А Степан остался наедине со своими мыслями, которые нахлынули на него, как назойливые осенние мухи. Думал о том, что вот у Демида судьба сложилась счастливо. Да, зарабатывает не густо, но на жизнь хватает. А жизнь хорошая, заботливая, любящая, как и у него Степана родители — на которых всегда можно положиться в трудную минуту этой самой жизни. Рядом любимая и любящая жена. А что, Фрида была бы хуже? Ну, дорогой братик Егорка решил связать свою судьбу с небом. Так будет же приезжать. А все односельчане, которые знают Демида со дня рождения, уважают не только его трудолюбивых и справедливых родителей, но и самого Демида. Вот у тебя, Степан, ничего этого не стало в тот самый день, когда ты решил погнаться за длинным зеленым рублем, — вздохнул Степан, подходя к пологому берегу речки, по которому уже носился Джульбарс, вопросительно поглядывая на Степана. А не поплавать ли, мол, нам? — А что, Джулька, давай искупнемся. Джулька запрыгал вокруг Степана, завизжал от предвкушения предстоящего удовольствия. Степан бросил на землю поводок, разделся до трусов, огляделся по сторонам, не видно ли поблизости кого. Сбросил и их, разбежался и бултых в воду. А Джулька уже рядом плывет, поглядывает, не требуется ли его помощь. Степан переплыл речку, развернулся, поплыл назад. Вышел на берег, надел трусы, улегся на траву. Джульбарс отряхнулся и побежал вдоль речки по своим делам. А Степан лежал, глядел в высокое небо, где трепетали жаворонки, распевая свою семейную песню. Медленно проплывали аисты, зорко поглядывая вниз. «Где там моя еда прыгает?» Ворон не было видно, улетели в лес выращивать очередное потомство. «А ты, Степка, как тот глупый галчонок. Не умел толком летать, вывалился из гнезда, и теперь в любой момент можешь стать легкой добычей первого встречного хищника. Кота, лисы или вон того коршуна, что ищет еду для своих птенцов». Плелась нескончаемая вязь грустных мыслей. И чего было не послушаться Эдика, сейчас бы гонял Мерседесы или Вольво по дальним маршрутам, и заботы были бы простые. Как накопить деньжат на кооперативную квартиру, чтобы там поселиться с Фридой на какой-нибудь потрепанной зарубежной жизнью БМВ. А сейчас вот ты кто? Тебе ни в милиции не показаться, ни у Кукашука. Везде ты что-то такое расплывчатое, как вон то облако. То оно на лошадь похоже, то на чебурашку. А через полчасика, глядишь, и вовсе нет его, растаяло. Нет, пойду-ка я лучше дрова рубить, а то вши от таких мыслей заведутся. Что такое вши, Степан точно не представлял, но слышал, что мама иногда так говорила. Встал, оделся, а Джулька увидел его приготовление, жалобно заскулил. Дай, мол, еще побегать. Но Степан не хотел оставаться с собой один на один, хотя и покривил душой, когда пояснил псу. «Джулька, работы много, и надо же как-то кусок хлеба отрабатывать. Не буду же я дебиду деньги предлагать. Да и сколько там тех денег? Впрочем, хорошо, что хоть немного прихватил с собой. А пусть папе с мамой останутся».